Глава 39. Безумство. Сайт Unlock. До дома остались какие-то несколько часов пути, но путь выдался нелегким. Непогода сильно замедлила нас, и к ночлегу на перевале мы прибыли ближе к ночи усталые и продрогшие. Поэтому я был очень благодарен Виктории за то, что она уступила мне первому право помыться. Горячая вода дарила ни с чем не сравнимое удовольствие, но расслабиться мешали тревожные мысли. Я все думал о том, что мои братья, судя по всему, более соответствуют вкусу моей Аливи. Когда Вики поинтересовалась ими, я даже не удержался и спросил, нравятся ли ей близнецы. Понимал, как неправильно ревновать Вики к Лею и Дилу, но ничего не мог с собой поделать. Хорошо, что девушка не поняла подоплеки моего вопроса, иначе было бы очень стыдно. Я настолько задумался, что забыл захватить с собой мыло. Виктория услужливо подала его, а потом задала вопрос, которого я никак не ожидал. «Что?» – глупо переспросил я, опасаясь, что это мне только послышалось. Или воображение выдает желаемое за действительное. «В этой бочке особенно негде развернуться. Я подумала, что так будет удобней, и мы вроде бы как должны привыкать друг к другу», – смутившись, тихо сказала Вики. «Я весь твой. Чего бы ты ни пожелала сделать, со мной буду только рад», – честно ответил я. Прозвучало как-то странно, но я никогда не был мастером красивых речей. «Уверен, что доверяешь мне настолько. Мало ли чего я могу захотеть». Лукаво улыбнулась Виктория. «Конечно. Ты моя Аливи, а я твой страж. Я клялся отдать за тебя жизнь, если потребуется». Напомнила торжественной церемонии единения. «Ладно, тогда намочи волосы и откинься сюда», сказала Аливи, указав на специальный подголовник. Я послушно окунулся в теплую воду, а потом прилег головой на бортик. Виктория открыла баночку с мылом и зачерпнула небольшую горсть, чтобы потом нанести мне на голову. А я, не отрываясь, смотрел на тонкие пальчики девушки, предвкушая неведомое ранее удовольствие. Вернее, последний раз меня мыла женщина, когда мне было лет 5. Потом папа сказал, что я слишком взрослый мальчик, чтобы меня купала мама. А теперь Вики сама захотела позаботиться обо мне, это было так. У меня не было слов, чтобы выразить всю ту бурю теплых чувств, что испытывал от одной только мысли об этой удивительной девушке. Первое прикосновение было осторожным, практически невесомым, но ощущения от этого были не менее яркими. Не думал, что простое касание может быть настолько приятным. Прикрыв глаза, я позволил себе тихий стон удовольствия. Движения деликатных пальчиков стали более уверенными, но не менее приятными. «Мне нравятся твои волосы. На земле мало кто из мужчин отпускает такую длину. Мне казалось, что длинные волосы у мужчин – это как-то странно. Но тебе удивительным образом идет», – сказала Вики, пропуская через пальцы мокрые пряди. «Если хочешь, я их срежу. Просто в гарнизоне нет нормального цирюльника. А покидать заставу ради стрижки – неудобно и глупо», – отозвался я. «Нет, не надо, говорю же, мне нравится твоя прическа», – возразила девушка медленными размеренными движениями, массируя мне голову. «Никогда раньше этого не делала. Я имею в виду, что мне не приходилось мыть мужчин. Если что-то сделаю не так, ты говори», — после минутного молчания добавила Вики. «И даже Вайса?» — спросил я раньше, чем успел прикусить свой длинный язык. Пальчики в моих волосах на пару секунд замерли, а потом продолжили ласкающе двигаться. «Мы с Логаном не были настолько близки. Я имею в виду, что он хотел отложить эту часть взаимоотношений до свадьбы. Мне это показалось милым. Сама виновата, что оказалась доверчивой дурой», — с горечью произнесла Виктория. Новость о том, что Вайс не касался Вики в интимном плане, привела меня в восторг. Это каким же идиотом надо быть, чтобы добровольно отказаться от такой красавицы? Собственно, нормальных определений для Логана у меня и раньше не было. «Не говори так. Нет ничего плохого в том, чтобы верить своему избраннику. Это Вайсу должно быть стыдно за те гнусности, которые он намеревался совершить. Такое поведение недостойно мужчины», — возразил я, удержав ладошку девушки, когда та намеревалась отстраниться. «Мыло надо смыть», — сказала Вики и отпустил руку своей Аливи. «Жаль», — огорчился я, не спеша погружаться в бочку. «Почему?» — уточнила девушка. «Потому что тогда я лишусь твоих прикосновений», — честно ответил я. «Не лишишься, просто смой шампунь», — с улыбкой произнесла Виктория. Я нырнул, избавляясь от мыльного раствора. «Ляг обратно», — попросила Вики, указав на подголовник после этого. Уговаривать меня не надо было. Не имело значения, как именно Вики намеревается прикасаться ко мне. Я отчаянно желал любой ласки от своей невесты, поэтому поспешил выполнить ее требования. «Знаешь, иногда мне не верится, что мы вместе всего несколько дней. Наверное, это из-за нашей связи стражи и Аливи. Я имею в виду, что обычно дольше присматриваюсь, прежде чем впустить мужчину в свою жизнь. А с тобой все иначе. Не знаю почему, но я безотчетно верю тебе. Кстати, твои слова о том, что ты полностью мой, провоцируют меня на разные безумства. Так что не шути так больше». Неожиданно призналась Виктория, поглаживая кончиками пальцев мои чувствительные уши. «Я не шутил. Я весь твой, Виктория. Так на какие именно безумства тебя это провоцирует?» Спросил я голосом, изрядно севшим от возбуждения. «Например, на такие», — сказала девушка, сжав мокрые пряди моих волос, чтобы зафиксировать положение головы, а потом накрыла мои губы своими, страстно целуя.